Глава 12. Смерть и ответы. Вот так в этом мире приобретается власть. Надо просто наплевать на мнение окружающих и никогда, никогда, никогда не сомневаться в правильности своих действий. Терри Пратчетт, «Стража, стража». Фон Грейслинг прыгнул и исчез в вышине кустов, рванув на слышимый ему крик. А я таки осталась растерянно стоять, мучимая лишь одной мыслью. Кто? Кого мы потеряли? Это случилось не в лабиринте. Я бы почувствовала эманации смерти. Значит, убили где-то рядом со дворцом. Кто-то из невест? Возможно, я последняя затерялась в лабиринте, и остальных уже отправили в наше крыло. Снова вопросы, снова я в проигрыше, да еще и застряла посреди проклятого лабиринта. Я понимаю, что оборотень спешил узнать, что произошло, но можно было мне хотя бы направление на выход показать. Стоило об этом подумать, как позади раздался оглушающий треск кустов. Вооружившись сгустком тлена, я резко обернулась, чтобы с удивлением заметить, как раздается кустовая стена, образуя арочный проход, а за ним... «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила бледная Виола. За ее спиной виднелся целый тоннель из переплетенных растений. «Что произошло?» «Меня обдурили», — призналась я сквозь зубы и поспешила потянуть ее в проход. «Лучше скажи, что там произошло. Кого убили?» «Не...» — голос на мгновение подвел. «А ведь там, среди толпы, должна была присутствовать и Сари». «Не знаю, кого», — тихо ответила Виола. «Но это не невесты. Они были у выхода, когда раздался крик со стороны дворца». «А Сари», — уточнила я, затаив дыхание. «С нами стояла. Успокоили меня». Я облегченно выдохнула. «Свои живы — уже радость». «Но на кого же тогда напал убийца?» «Я не сразу заметила, что с тобой что-то не так», — с извинением призналась девушка. «В основном следила за теми, кто остался без сопровождения. Но когда Николь вышла, я проверила и поняла, что ты потерялась. А потом начала магией все крушить. Я сказала фон Грейслингу, и он ушел за тобой. И вдруг крик», — выдохнула она. «И я почувствовала, что он убежал, а ты осталась. Ну и пошла за тобой. Конкурс уже все равно закончен». На поляне у выхода было светло и суетно. Никого из императорской семейки видно не было, зато охраны было полно. Конкурсантки сбились в кучу и обеспокоенно о чем-то шептались. Рядом, куда громче и экспрессивнее, переговаривались придворные, и все с опаской оглядывались на силуэт дворца. Выход из лабиринта оказался куда ближе к зданию, чем вход. Я тут же потянулась к сокровищнице и с удивлением поняла, что источник все еще на месте. А где-то на подступах ко дворцу появился еще один, куда слабее. Значит, убили все же где-то в саду. Оборотень наверняка уже там, и мне бы тоже успеть на место. Но меня просто не выпустили. «Не положено», — сурово заявил страж, когда я попыталась миновать их и пробраться к месту убийства. «Я некромант», — заметила я тихо. «Я могу помочь с телом и расследованием». «Приказ императора не пускать никого», — упрямо возразили мне. Пришлось молча уйти. Высмотрев среди шумной толпы Сари, чуть ли не зажатую между Виолой и Фелисити, я направилась к ним. «Что там случилось?» — обеспокоенно бросилась ко мне девочка. «С тобой все в порядке? А с дядей?» «Все хорошо», — чуть приобняла я ее за плечи. «Что, и сама не знаю. Будем ждать, когда появится Джерлок». «Что пошло не так?» — хмуро спросила Фелисити. «Почему ты не вышла за Николь?» «Он меня развел, как идиотку», — процедила я сквозь зубы, понимая, что это только моя ошибка. Мою чувствительность к магии использовали против нас, отвлекая внимание. Если бы я хоть на мгновение задумалась, что никто не способен так быстро и суетливо перемещаться. На птицу нацепили один из накопителей, и заставили ее и меня вместе с ней глупо метаться по этому лабиринту. Я думала, что убийца выискивает жертву, а в итоге отвлеклась сама и фон Грейслинга заодно. Чуть ли не рычала я. Если бы Джерлок не пошел меня вызволять из лабиринта, то, возможно, и сумел бы засечь убийство. Сари бросила на меня сочувствующий взгляд, а девушки промолчали. Что тут скажешь? Виновна по всем статьям. И все же я еще надеялась найти способ реабилитироваться. Может, ему удалось нас отвлечь, но времени для действий у него было мало. Он наверняка совершил ошибку, а я обязана заметить ее. Поэтому я ждала. Ждала, что злой оборотень сейчас заберет меня, и вместе мы найдем ту лазейку, что оставил нам убийца. Но он не пришел. Через четверть цикла явился хмурый незнакомый маг и приказал страже разводить гостей. Невест под охраной в их крыло, придворных в гостевое. И снова мне оставалось только бессильно подчиниться, а после лишь ждать. Он пришел поздно ночью, почти к рассвету. Я к тому времени беспокойно дремала в кресле, ожидая, что меня вот-вот позовут к трупу. Но оборотень явился сам. Так тихо, что я не проснулась. Меня разбудило легкое прикосновение Ларина к плечу. Соседство со злым и усталым зверем его изрядно нервировало, и он предпочел разбудить меня. Джерлок в кресле напротив устало откинул голову на спинку, прикрыв глаза. Одной его позы было достаточно, чтобы понять. Дела плохи. «Кто?» — тихо спросила я. «Помощник императорского мага», — сухо отозвался мужчина, даже не двинувшись. Я вздрогнула. «Это очень плохо. Помощником главного мага при дворе не могли назначить слабака, а значит, после ритуала убийце удалось заполучить большой объем энергии. И для нас это ничем хорошим не светит». Закололи со спины, когда он возвращался от лабиринта. Безэмоционально продолжил оборотень. «Почти на пороге дворца. Мы были заняты переходом к выходу и происходящим внутри лабиринта, поэтому не заметили убийства. К тому времени, как ты клюнула на его приманку, маг уже был мертв». «Утешает меня? Зря». «Это я виновата», — пробормотала себе под нос. Моя попытка добраться до ящика все-таки переполошила убийцу, и он попытался ускорить сбор энергии. «Не говори глупости», — тихо рыкнул Джерлок, усаживаясь ровнее и открывая глаза, чтобы вперить в меня цепкий взгляд желтых глаз. «Если бы нас здесь не было, он бы продолжал убивать невест, и жертв было бы лишь больше. Твои действия ускорили события». Но он все равно бы собрал энергию тем или иным способом. Хотелось бы верить, что это действительно так, но все же напасть на одного из сильнейших магов страны, неужели это мы заставили его пойти на такое? К чему эта внезапная спешка? Но ведь императорская семья должна была идти со всеми. Теперь мы можем хоть кого-нибудь исключить? Посмотрела я на оборотня с надеждой, пытаясь заставить мутное сознание работать. «Не уверен», — поморщился он, отчаянно зевая и громко клацая клыкастой челюстью. «Гордуэлл всю дорогу был у меня на виду, а вот принц и принцесса присоединились к нам позже. Но я бы не стал исключать, что убийца вновь не воспользовался чужими руками. Пересчитать охрану у меня пока не было возможности», — мрачно заключил он, предполагая, что где-то в замке может лежать еще один труп сообщника. «Почему меня не позвали к телу?» — хмуро глянула я на оборотня. «Я ведь могла заметить что-то важное. И сейчас что-то не похоже, что ты собираешься повести меня на осмотр». «Гордуэлл», — процедил сквозь зубы оборотень. «Он запретил привлекать тебя к расследованию. Старый дурак внезапно уверился, что тебя интересует трон и его смазливый сынок. А теперь он подозревает, что в последних убийствах замешана ты». «Богиня, что творится с головой у людей в этом мире?» — обескураженно пробормотала я. «Либо он старательно играет самодура, либо кто-то умело нашептывает ему лишнего», — мрачно заключил фон Грейслинг. «Если сам император не замешан, значит, мы стали сильно мешать убийце, и он пытается нас устранить». «То, что мы мешаем, это, конечно, радует», — вздохнула я, жутко зевая, чувствуя, как навязчиво чешется ладонь. «Похоже, в лабиринте я зацепила ядовитое растение». «Вот только убийца подрывает доверие к нам куда успешнее». «Это точно», — вновь зевнув, недовольно согласился мужчина. «Что с сокровищницей?» Прикрыв глаза, я потянулась, найдя ее на привычном месте. Это уже нервировало. Теперь, когда убийца точно знает, что я могу ощущать схрон, он, скорее всего, не решится перемещать ящик. Но почему не попытался перепрятать его ранее? «Там же», — отозвалась я, чувствуя, как глаза закрываются почти сами по себе. Но тут же встрепенулась, вспомнив кое-что. «Почему мохнаты не предупредили? Ты же сказал, что они будут слушать, но при этом артефакт-накопитель оттуда забрать сумели. Все же не услышали?» «Услышали», — поморщился Джерлок. «Убийца даже поленился воспользоваться потайным ходом. Он пошел через подвал. И, к сожалению, первым заметил там соглядатаев». У меня сердце на мгновение замерло. «Кто-то пострадал?» Магии приложил знатно, но никто не успел разглядеть, кто это был. Сари уже подлатала котов, но толку от этой стражи. Поморщился мужчина, устало потирая глаза. «Это случилось почти перед конкурсом. Так приложить руку мог любой из правящей семейки». «Издевательство какое-то», — преодолевая сонливость, пробормотала я. «Как бороться с тем, кто находится на своей территории и обладает практически неограниченной властью?» «И мне не нравится, что он решился напасть на мага», — покачала я головой, прикрывая глаза и откидываясь на спинку кресла. «Словно ему осталась такая малость, что прятаться почти нет смысла. Все же надо обязательно осмотреть труп вдруг там», — пробормотала я, чувствуя, что сон буквально накрывает тяжелой волной. «Что-то не так». Уже отключаясь, услышала я заторможенный голос кота. Пробуждение вышло несладким. Сквозь плотную толщу воды доносились звуки, какой-то грохот и два обеспокоенных голоса рядом. Голова нещадно гудела, и, несмотря на то, что меня активно трясли, в себя приходить я не спешила. «Я... не... почему... получается...» Обрывками доносился испуганный девичий голос. «Некромант, потребуется магии», — также невнятно отвечал ей глухой мужской. Тут я ощутила, словно тело на миг опустили в ледяную воду, заставив содрогнуться. Зато глаза тут же распахнулись сами, и слух пришел в норму. И только назойливая головная боль не спешила отпускать. «Ами, очнулась!» обеспокоенно уточнила Сари, низко склоняясь надо мной. «Я с трудом смогла немного очистить твою кровь. Неужели с некромантами всегда так?» «Что произошло?» — сипло спросила я, морщась от того, как стук в дверь, сопровождаемый громовыми требованиями впустить, резонирует с головной болью. «Нас усыпили», — прорычали со стороны. Чуть повернув голову, я увидела, как злющий оборотень с подозрением принюхивается к кувшину с водой, но с разочарованием отставляет его в сторону. «Пока не пойму, чем, но состав явно непростой, раз его я не учуял. Да и некромантов, как я понял, отравить сложно». «Отравить, да», — со стоном приподнялась я в кресле, ощущая, как затекло тело от неудобной позы. «Но снотворное для некроманта чаще лекарство, чем яд». Тут до моего сонного сознания дошло, что просто так нас оборотнем усыплять бы не стали. «Кого убили?» Чуть ли не мгновенно проснулась я, вскакивая. «Про убийство ничего не слышно, но что-то точно произошло», — кивнул фон Грейслинг на грохочущую дверь. «И, похоже, тебя решили окончательно обезвредить». «Ну да, судя по шуму, за дверью явно не месье Гросс беснуется, что я опоздала на завтрак. А кто посерьезнее? Вот только что же именно успел натворить преступник, чтобы подставить меня?» С похолодевшим сердцем я потянулась поиском к привычному месту, чтобы нащупать пустоту. «Сокровищница!» Подняв напряженный взгляд, одними губами проговорила я. Мужчина потемнел лицом. «Началось!» — пробормотал себе под нос. Сари, сидя на полу, переводила испуганный взгляд с меня на оборотня. Только я хотела спросить, как она нас нашла, как из-за двери прозвучало оглушительное. «Ломай!» Мы с оборотнем хмуро переглянулись. «Сари!» — тихо проговорил мужчина, быстро вздергивая девочку за руку на ноги. «Сейчас спрячешься в ванной. Если что, оборачивайся и беги из дворца прочь. Скелет тебя прикроет». Кивнул он на робко мнущийся силуэт в проеме ванной комнаты, куда оборотень тянул племянницу. «Если удастся пересидеть и тебя не заметят, уходи к Виоле или Фелисити и прячься у них». Но успела она выдохнуть на самом пороге ванной. «Сиди тихо», — рыкнули ей. «Головой отвечаешь», — ткнули затрясшемуся скелету и поспешили закрыть дверь. Кот едва успел отступить к креслу, как дверь не выдержала магического напора и провалилась внутрь, повиснув на одной петле. Вандалы пусть спасибо скажут, что ко мне зачастили гости, из-за которых я не рисковала ставить защиту. В комнату ввалились четверо стражей, на мгновение опешивших от наличия помимо одной магички еще и грозного палача из другого мира, но быстро пришли в себя. Тем более, что из коридора подтянулась подмога в лице четырех магов. «Месса Розенвар, месс фон Грейслинг», — выдвинулся вперед один из магов с наиболее суровым лицом. «Именем его императорского величества вы задержаны по подозрению в краже». Стражи и маги вместе с ними опасливо смотрели на расслабленно стоящих нас, не решаясь хотя бы попытаться взять нас под стражу. Будем откровенны, присланных людей было бы для этого явно маловато. Мы с фон Грейслингом без проблем бы с ними справились и отправились искать возмездие. Но я бросила вопросительный взгляд на мужчину рядом. Возможно, это будет не самый умный ход. Поэтому мы оба спокойно подставили руки под наручники и послушно пошли следом за стражами. Ну, посмотрим, что за игру тут затеяли. Мой план поговорить с правителем откровенно, возможно, с применением силы, не получил даже возможности для исполнения. Из крыла невест нас припроводили в подвалы совсем недалеко от сокровищницы. Не сняв с рук тяжелых металлических браслетов, стража загнала в каменный закуток сначала оборотня, а потом меня, и молчаливо удалилась, оставив нас в сумраке слабого света, падающего из решетчатого окошка под потолком. Даже удивительно, что нас закрыли вместе. Да и прояснить обвинение тоже никто не спешил. Для начала я с интересом осмотрела доставшееся мне наручное украшение. Темный старый металл, испещренный рунами, свободно обхватывал запястье и выглядел довольно потрепанным. «Это и есть ограничительные браслеты», — уточнила я у мрачного оборотня, внимательно осматривающего нашу темницу, припоминая, что мне уже ими как-то угрожали. «Да», — подтвердил он мои опасения. «На тебя действуют». Я попыталась привычным щелчком обратить металл в груду ржавчины, но наручники остались безучастны к моим действиям. «Действуют», — пожала плечами. Мужчина тихо выругался себе под нос. «Это не проблема», — спокойно отмахнулась я. Стоило нормально отоспаться, как ко мне вернулось хорошее расположение духа. Кто бы мог подумать, что мне захочется поблагодарить убийцу за подставу? «Я так понимаю, что размерный ряд у этого украшения невелик», — хмыкнула я, демонстративно покрутив запястье в свободном браслете. «Стоит вывернуть большой палец, и я избавлюсь от них», — чуть поморщилась, разглядывая собственные руки. С удивлением отметила какое-то раздражение на правой ладони. «Как вариант», — сосредоточенно кивнул фон Грейслинг. «А оборот они способны ограничивать?» уточнила я и получила в ответ хитрую усмешку. «Ясно-понятно, с оборотом у кота проблем не будет. А после оборота не будет проблем с браслетами. Можно считать, что мы пока в добровольном заточении. Вряд ли оно долго продлится, к Кто-нибудь да пожелает с нами пообщаться. Если нет, то у нас хотя бы появилась возможность спокойно обсудить план действий. Так что, немного расслабившись, я уселась на узкую лежанку у стены. Итак, что все-таки произошло? Ты проснулся первым, Сария успела что-то рассказать. Не просто же так девочка пришла ко мне. Для завтрака было еще рановато. Ее привел скелет, хмыкнул оборотень, устраиваясь рядом и откидываясь спиной на холодную стену. Он обнаружил нас крепко спящих и, похоже, решил, что мы переутомились. Потом, правда, заподозрил что-то и попытался разбудить. И после того, как не смог, отправился к единственному знакомому ему лицу. «К Саре!» Вздохнув, кивнула я и пожалела, что не успела отблагодарить его. Она поняла, что нас усыпили. Меня разбудило без проблем, а вот с тобой пришлось повозиться. Бросили на меня короткий взгляд. Оставалось только горестно вздохнуть. Что поделаешь, особенность организма такая. «Я не понимаю, как он нас усыпил», — нахмурился Джерлок. «Я всегда проверяю всю еду и напитки не только на запах, но и артефактом. Если бы попытались запустить газ, я бы учуял или услышал, но ничего не было». «Ты все время так живешь?» — искренне ужаснулась я. Мужчина глянул на меня недоуменно. «Все проверяешь, слушаешь вокруг, все время настороже». «Практически», — кивнул он мне. «Как это вообще можно выдержать?» — покачала я головой. «Недолго я неврастенником стать». «Привык», — хмыкнул он. «По-другому мне не выжить, как и моим родным». Тихо и мрачно закончил он. «Сочувствую», — тихо заметила я. «Наверное, это ужасно так жить, выматывающе». «Такова моя жизнь», — холодно заметил он. «Даже если я брошу работу, это не изменит того, кто я есть, и всей моей предыдущей жизни. Хотя это первый раз, когда я оказался в подобном положении не из-за собственной профессии, а по промыслу богов», — хмыкнул кот. «Вот когда я особенно радуюсь, что всего лишь простой некромант, и семья моя далека от интриг. Люди высокого положения и должностей становятся своего рода заложниками этого, хотя от причуд божественной шестерки спасти вряд ли что сможет». «Что у тебя с рукой?» Вдруг поинтересовался оборотень, потянув меня за правую ладонь. «Не знаю. В лабиринте зацепило цветок какой-нибудь. Были там особо настойчивые», — поморщилась я. «Какое-то покраснение на руке не проблема по сравнению со всем творящимся, но сам оборотень так не считал». После моих слов он нахмурился, а потом резко зарычал, оскалившись. «Проклятый лабиринт!» И, поймав мой недоуменный взгляд, объяснил. «Это не растение. Все дело в птице. Вот как нас усыпили. Скорее всего, ее перья были смазаны каким-то сонным составом, поэтому я не учуяла снотворного. Запах тлена от накопителя перебивал все остальное. Да и сам состав явно непростой». «А ведь правда, я прикасалась к птице. Видимо, планировалось, что я ее все же поймаю. Или план со снотворным был запасным, а фон Грейслингу, получается, вообще досталось по случайности. Хотя наверняка и для него было что-то подготовлено. Я все больше убеждаю, что принцесса — самый вероятный кандидат на нашего преступника», — заключила я. «А вот мне, наоборот, все меньше в это верится», — отозвался раздосадованный промашкой с птицей оборотень. «Сам посмотри», — обернулась я к нему, уверенно взявшись доказывать свою теорию. «Наш враг — чрезвычайно продуманный и хитрый человек. Он сумел избавиться от нескольких невест еще до отбора, смог договориться с охранником об убийстве, убедил артефактора работать с ним, достал такой сложный снотворный состав, подобрался со спины к помощнику главного мага и убил его. Для такого нужно быть мастером интриг. Если бы принц обладал такими качествами, папочка-император не сожалел бы, что не может отдать трон дочери», — покачала я головой. «Это же практически портрет идеального правителя». «Какого ты лестного мнения о них?» — хмыкнул оборотень, слушая меня с явным скепсисом. «Но ведь это правда», — заметила я, вскакивая на ноги и начав нервно расхаживать по комнате. «И принцесса? Она же все-таки хрупкая женщина. Кто подумает, что она способна на такое?» «Тихая, бледная моль, при всех своих талантах вынуждена прозябать в тени принца». «А может, все как раз наоборот?» — холодно прервал мои метания расслабленный оборотень. «Красавчик-принц, прозябая в тени гениальной младшей сестренки, прикидывается дурачком, чтобы не вызывать подозрений. Ведь чисто физически ему было проще подобраться к жертвам и незаметно выманить их. Императорский маг скорее повернулся бы спиной к мужчине, а вот женщину пропустил бы вперед. Или, по крайней мере, пошел бы рядом». Я озадаченно захлопнула рот. Звучало правдоподобно. С другой стороны, если принц и правда так коварен и умен, зачем ему это скрывать? Тогда бы у императора изначально не было причин сомневаться в его способности к правлению. Только я собиралась высказать эту мысль, как фон Грейслинг настороженно вскинул руку, останавливая меня, а сам напряженно прислушиваясь к чему-то. «Сюда идут», поднимаясь на ноги и приближаясь к решетке, предупредил меня. «Несколько человек, стража и еще кто-то с ними». Спустя какое-то время я услышала грохот шагов. На стенах показались первые отблески света, и в поле зрения появились посетители. Точнее, это оказались еще одни пленники, хотя скорее пленницы. «Виола», — удивленно пробормотала я, — «и Фелисити?» «Я подозревала, что вы уже здесь», — хмыкнула бледная, слегка растрепанная мудрейшая, впрочем, сохраняющая спокойствие в этой ситуации. «Молчать!» — рявкнул ведущий ее страж. «Убийца решил избавиться от всех попаданок? Хотя нет, ведь Вильгельмины с ними нет. Девушек, скорее всего, взяли из-за близкого общения со мной. Хорошо, хоть одна из нас осталась на свободе, сможет приглядывать за несчастными невестами, даже не представляющими, во что они вляпались». И тут меня оглушило мыслью. Осталась еще другая попаданка. Я вскинула обеспокоенный взор на девочек, которых вели мимо. «А что с...» «Прости, Ами, но твой котенок убежал, едва заслышав стражу». Хрипло заметила куда более потрепанная Фелисити. На скуле синяк, да и ворот плотной темной рубахи разорван, как и один из рукавов. Мы с Джерлоком облегченно выдохнули. Сари успела сбежать. Если ее шкура обладает таким же антимагическим эффектом, то за нее можно не переживать. Да и Тенька терся рядом и сможет помочь ей найти укромное место. «Никаких разговоров!» — дернул воительницу за скованные руки другой страж. «Вас тоже касается!» — бросил он настороженный взгляд на вцепившуюся в решетку меня и возвышающегося за моей спиной оборотня. Девушек провели мимо, и через какое-то время в отдалении грохнула решетка. Стража ушла в обратную сторону, вновь оставляя нас одних. «Виола?» — громко позвала я, но мне никто не ответил. Я оглянулась на оборотня, что напряженно вслушивался в тишину коридора, но тот отрицательно покачал головой в ответ. «Они же не совсем дураки», — тихо заметил он. «Скорее всего, нас оградили друг от друга». «Сари сумеет хорошо спрятаться?» — тихо спросила я у него. «Все же мы взрослые маги, обладающие стихиями, а она молоденькая девчонка, у которой в активе только целительские способности. Хотя еще клыки и когти, но я не знаю, насколько она будет готова пустить их в дело». «Разве не ты говорила, что я слишком опекаю ее?» — хмыкнул оборотень и тут же посерьезнел. «Раз сбежать смогла, значит, найдет, где спрятаться». «Кстати, охрана у дворца все же отвратительная», — заметила я, опуская решетку и возвращаясь к жесткой лежанке. Фон Грейслинг вопросительно вскинул бровь. «Вильгельмину не взяли? Значит, о том, что она тоже успела побывать в моей комнате, императору не докладывали, иначе бы привели всех». «И это оказалось нам на руку», — мрачно кивнул он. «Почему решили избавиться от девочек?» — нахмурилась я. «Помощь Виолы с лабиринтом была слишком очевидна», — поморщился мужчина. «Их убрали на всякий случай. Сколько им известно, не ясно, а девушки они не самые простые». «Значит, они подобрались к главному акту», — заключила я обеспокоенно. «Тебе не кажется, что нам пора выбираться? Стоит уже припереть кого-то из императорской семейки к стенке, пока не начались настоящие проблемы». «Похоже, что так», — кивнул сосредоточенный Джерлок. «Я надеялся, что Гордул сам придет разбираться, но он не спешит. Придется самим нанести ему визит». Фигура мужчины окуталась туманом, и вот уже большой зверь с серебрящейся шкурой сосредоточенно перегрызает металл на лапах. А я, скривившись, взялась стягивать железный обруч запястья, прижимая большой палец ближе к ладони. Правда, буквально через мгновение бросила это дело, нервно вскакивая на ноги. Когда что-то внезапно начинает щекотать тебе шею, учитывая, что за спиной глухая стена, поневоле напряжешься. Из-за решетчатого проема под потолком по стене вился тонкий, но гибкий росток со свернувшимся довольно крупным листом на конце. Кажется, я догадывалась, от кого это послание. Правда, я не представляю, как ей удалось это. Ведь на руках у девочек были точно такие же браслеты. Но главное, что Виола смогла отправить нам весточку. Снявший наручники и вновь обратившийся мужчина занимался вскрытием двери, а потому послание пока не заметил. И я не спешила ему сообщать, предпочтя знакомиться первой. Ведь у нас, девочек, был один маленький секрет, который я предпочла бы пока оставить между нами. Стоило коснуться свернутого листочка, как тот выронил две туго свернутых записки, вложенных друг в друга. Тот, что побольше, оказался нужным мне заклинанием. Точнее, ритуалом, который я поспешила спрятать. А второй был той ниточкой, которой нам не доставало. «Готово», — заметил оборотень, бесшумно распахивая решетку и оборачиваясь ко мне. Чтобы тут же застыть в напряжении, заметив растение на стене и листок в моих руках. Хотя, возможно, дело было в выражении моего лица. «Что там?» — настороженно уточнил он. «Мы с тобой два самодовольных эгоиста, убежденных в собственном величии. Поэтому столько раз ему проигрывали», — заметила я мрачно. «Если бы мы сразу полностью посвятили девочек в расследование, эта информация оказалась бы в наших руках куда раньше», — помахала я листом бумаги. «Но мы решили, что спасать мир — это наша привилегия». «Не нагнетай, Ами», — хмуро оборвал Джерлок, приближаясь ко мне. «Не время для рефлексий. Собственными недостатками разберемся потом. Просто скажи, что там». «Мотив для одного и оправдание для остальных», — отозвалась я. «Виола — единственная, кто догадался просто пойти в библиотеку. Ведь мы смотрели на ситуацию, ориентируясь на принципы собственных миров. Но это другой мир, с другими законами». И нетерпеливо рыкнул оборотень. «Говори прямо». «Я ошибалась, а вот ты оказался прав. Корнелия не может стать правительницей. Их законодательство построено так, что женщина не может претендовать на правление. Даже если бы принц умер или был дискредитирован, корона бы ушла ближайшему родственнику по мужской линии в побочную ветвь. Брак не помог бы. Ее мужа нельзя короновать. Единственный способ для принцессы получить хоть подобие власти — это стать регентом при несовершеннолетнем наследнике. Учитывая, с каким маниакальным упорством император пытается женить Дариуса, у принцессы и императора нет никакого мотива избавляться от невест, — мрачно отозвался мужчина. А вот у принца как раз наоборот. А некроэнергия ему нужна либо для того, чтобы напасть первым, либо для защиты. Ведь стать опекуном нельзя, если в живых имеется отец. С неприязнью закончила я, на какой-то момент даже посочувствовав принцу. Каково это — узнать, что родной отец пытается тебя женить, чтобы, получив другого наследника, просто избавиться? Но все же опасение за собственную жизнь — не оправдание для убийств, да еще столь мучительным способом. Ведь это они невесты угрожали его благополучию. «Нам и правда стоит как можно скорее переговорить с императором», — Оскалился оборотень, хватая меня за руку и утягивая к выходу. «Мы нашли его преступника. Вот только вряд ли его эта новость обрадует». В пустом коридоре оборотень решительно направился прочь от нашей клетки, а вот мне пришлось его придержать. «А девочки?» Кивнула я беспокойно в противоположную сторону, куда уводили их. Фон Грейслинг пристально вгляделся в коридор и покачал головой. «Они поставили барьер между камерами. Мы можем его сломать, но тогда сюда явится вся охрана подземелья», — хмуро сообщили мне. Как бы ни хотелось красиво уложить на лопатки стражу, снимая злость и напряжение, умным такой план никак не назовешь. Впереди еще целый дворец охраны, да и наследник, изрядно поднакопивший некроэнергии для своих неясных планов. Лучше всего как можно незаметнее добраться до императора. А там будем разбираться. Можем мы рассчитывать на его сознательность и поддержку, или придется разгребать все самим. Печальный опыт подсказывал, что второй вариант куда более вероятен. Бросив последний взгляд в сторону, где томились подруги по несчастью, я решительно повернулась к Джерлоку. «У нас есть план, как попасть к императору на незапланированный прием?» «Даже несколько», — усмехнулся мужчина. «Но начнем с самого простого». Меня повели вперед и буквально за первым поворотом остановились у вычурного светильника, на мой взгляд, ничем не отличающегося от остальных. Несколько быстрых касаний, и ничего не произошло. «Надо же, они догадались забрать у меня доступ». Особо расстроенным оборотень не выглядел. А я был уже совсем разочаровался в дворцовой страже. «Очередной тайный ход», — понятливо уточнила я у него. «Как ты вообще их запоминаешь?» Поразилась я уже, примерно представляя себе, сколько узких коридоров прячется в этих стенах. «Опыт», — усмехнулся мужчина. «Ладно, будем пробираться более прямыми путями. Хотя тут шума уже не избежать». «Погоди, ты точно знаешь, где располагается вход?» Мужчина уверенно кивнул. «Показывай», — вздохнула я, окутывая руку магией. «Будем надеяться, что стены не обвалятся, если часть камней в кладке внезапно рассыплется в песок». «Ты можешь развеять только сами камни», — прикидывал что-то мужчина. «А магия?» «В каком-то смысле тоже смертна», — хмыкнула я в ответ. «Увы, ничто не вечно». «Отлично», — просиял он. «Тогда здесь разрушим магический замок, и дверь можно будет открыть снаружи». Часть кладки под ладонью осыпалась песком у моих ног, а с небольшим усилием со стороны оборотня спрятанная дверь беззвучно отворилась. Все же потайные ходы — весьма удобная вещь. В который раз мы пробираемся узкими переходами. Но именно этот путь показался мне самым долгим. Несмотря на то, что в центральном дворце было тихо, я не переставала опасаться, что что-то уже произошло. Мы узнали, кто собирал мертвую магию, но для чего он хочет ее использовать, еще неизвестно. Самым удачным вариантом будет, если он попытается убить любимых родственников. И то, смотря какой способ убийства выберет. Как бы там ни было, принц явно готов воплотить свой план в жизнь. Последний коридор. Впереди только кабинеты венценосных особ. С четырьмя стражами у кабинета оборотень расправился играючи. Взмах ладони, едва стража заметила, кто вышел из тайного хода, и доблестные охранники посыпались на пол, судорожно пытаясь сделать вдох. Маги воздуха — пугающие люди. Правда, меня больше волновали не четыре тела на полу, а тот шум, который они воспроизвели. «К ним сейчас помощь не заявится?» Я обеспокоенно оглянулась на широкие двери, преграждающие вход в этот коридор. Я заглушил звуки. Успокоил меня мужчина, уже направляясь к кабинету. «Даже не спросишь, не убил ли я их?» — хмыкнул он, глянув через плечо. «А вот это уже оскорбление!» — скривилась я. «Что, по-твоему, некромант мертвое тело от слабого придушенного не отличит?» Удивительно, но в этой сложной ситуации Я, наконец, чувствовала себя свободной. И, как мне кажется, фон Грейслинг тоже. Стоило избавиться от необходимости играть в придворные игры, как мне даже дышать стало легче. Цель определена, а значит, теперь мне не нужно изображать из себя кого-то. Я некромаг, жрица богини смерти. Мое оружие — коса и мертвая магия, а не слово и интриги. Для столь непродолжительного знакомства мы удивительно хорошо сработались с Джерлоком. Даже грустно осознавать, что это сотрудничество почти подошло к концу. Секретаря, испуганно вскочившего при нашем вторжении, оборотень вновь слегка придушил, лишая сознания. И только когда мужчина взялся за ручку двери, в голове моей пробежала паническая мысль. Вдруг Гордуэлла там сейчас не окажется. Вот это будет номер. Пробраться через половину замка, чтобы наткнуться на пустой кабинет. Но дверь уже открылась, и император обнаружился на своем рабочем месте. Подняв хмурый взгляд, он замер, осознав, кто именно столь грубо напросился на визит. Правитель дернулся, словно собираясь вскочить, но все же остался на месте, лишь взгляд помрачнел. «Значит, все же ты», — проскрипел мужчина с показным равнодушием, наблюдая, как фон Грейслинг закрыл дверь. «Я до последнего не верил. Илзидора перестали устраивать наши договоренности. Что ему предложили за помощь в государственном перевороте?» Требовательно взглянул он на оборотня. «Если у моего короля и есть к вам какие-то претензии, то мне о них ничего не известно». Сухо отозвался оборотень, отодвигая для меня массивный стул перед императорским столом и сам устраиваясь на соседнем. «Нет никаких заговорщиков и государственного переворота, Гордуэлл». Император недоуменно нахмурился. «Точнее, есть», — поправила я оборотня. «Вот только организовали вы его себе сами». А вот мне достался холодный и слегка даже раздраженный взгляд. Похоже, оборотня как противника император уважал куда больше, чем молодую некромантку. «Объяснитесь», — последовал уверенный приказ. Я даже искренне поразилась. Находясь в таком положении, мужчина продолжал источать ауру властной уверенности, хотя положение его явно было незавидным. «Это вы объяснитесь», — спокойно я заметила в ответ. «Как давно вы решили перескочить через голову сына и передать власть внуку, а точнее дочери, что будет его опекать?» Если я и сомневалась раньше, реакция императора подсказала мне, что мы угадали. Теперь вопрос, как долго это планировалось. Есть у меня подозрение, что невесты были не первыми жертвами принца. Хотелось бы понимать масштаб собранной им энергии. «Что за чушь вы несете?» — нахмурился правитель, не собираясь признаваться. «Я долго задавался вопросом, что за необходимость срочно женить принца, когда каждая нареченная становится жертвой убийства». Не обратив внимания на его слова, заметил Джерлок. «Здравомыслящий человек отложил бы любые вопросы брака до выяснения личности убийцы. А вы вместо этого привели еще больше девиц. А дело в том, что вам срочно понадобился другой наследник, чтобы успеть воспитать его на этот раз правильно и передать власть». «Вздор!» — вскочив на ноги, разъярился правитель. «Чего вы добиваетесь этими разговорами? Я не обязан выслушивать». «Сядьте и слушайте», — холодно оборвала я его, для доходчивости окутав руку зеленым маревом магии. Судя по тому, как сжались руки императора на крышке стола, впечатление я произвела. Плотно сжав губы, он медленно опустился обратно в кресло, не сводя с меня сосредоточенного злого взгляда. Ходить вокруг да около, раскрывая мотивы и прочее, я не собиралась. Сейчас важно узнать, откуда принц получил нужную информацию и что мог запланировать. А для того, чтобы мотивировать императора на искренность, достаточно обрисовать перспективы. Наше прибытие в этот мир не имеет отношения к этому нелепому отбору. Проблема вовсе не в престолонаследии вашей страны. Кто-то в этом мире начал накапливать мертвую магию. Заметьте, Не использовать некроэнергию для убийства, а собирать ее, убивая. Уточнила я специально для хмурящегося правителя, еще не осознающего масштабы проблем. Именно это заставило богов вмешаться и прислать сюда своих представителей. Я хочу, чтобы вы понимали, если мы не разберемся, последствия коснутся всего мира. Не сразу, но где-то через десяток лет каждый третий убитый начнет восставать, и справиться с этим вам будет не под силу. Поверьте, нечисти будет глубоко безразлично, какому именно из ваших наследников перегрызть горло. А мне плевать, как вы решаете проблемы престола наследия. Что меня волнует, так это как давно принц экспериментирует с некроэнергией и на основе чего эти эксперименты начал. Услышав мою последнюю фразу, император словно посерел лицом и сипло выдохнул. «Нет, это не Дариус, невозможно». Гордуил взял слово оборотень. «Вы знаете меня, знаете, как я работаю. Уверяю вас, никто, кроме представителей императорского семейства, не смог бы организовать и совершить эти убийства. И если у вас не имеется неучтенных родственников, только у Дариуса мог быть мотив и возможность. Мы практически уверены, что в вашей сокровищнице хранился артефакт с энергией убитых. Вы знаете, кто имел возможность туда его спрятать. Делайте выводы». Признаться, на императора было почти жалко смотреть. На какое-то мгновение он осознал всю реальность наших подозрений и словно постарел на десятки лет, потемнев лицом и сгорбившись на массивном кресле. Сочувствовала я ему недолго. Куда больше меня взволновала собственная судьба. За дверью послышались крики и топот ног. Мы с Джерлоком обеспокоенно переглянулись. Глупо было надеяться, что никто не обнаружит бессознательную стражу у дверей императорского кабинета. Правда, я надеялась, что к этому времени мы успеем узнать все и покинем это негостеприимное место. Не успели. Теперь все будет зависеть от решения императора. Если на нас разом навалится стража, не уверена, что мы легко справимся. В крайнем случае я возьмусь за косу и магию применить не побоюсь. Но вот чем буду расплачиваться с богиней за несанкционированные убийства, думать не хочется. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Догадавшись озаботиться поддержкой магов, стража ворвалась в кабинет правителя, готовая атаковать мирно сидящих нас. «Тихо!» — рявкнул император, заставив свою охрану замереть на пороге комнаты. «Как вы смеете врываться? Немедленно покиньте кабинет. Поставить на входе стражу и все звуковые щиты. И никого не пускать». Получив четкие и уверенные указания, недоуменные стражники вместе с магами попытались прикрыть перекореженную дверь и покинуть комнату. Император перевел взгляд на фон Грейслинга и дрогнул. «Стойте!» Сухо и немного хрипло бросил он последнему выходящему. Тот самый мужчина, что день назад разогнал придворных после убийства, застыл на пороге, преданно уставившись на правителя, но не забывая бросать подозрительные взгляды на нас с оборотнем. «Выяснить, где находится принц Дариус. Обратитесь за помощью к главному магу и тихо!» Сверля подчиненного взглядом, сделал он упор на последнее слово. «Возьмите наследника под стражу. Будьте осторожны и обязательно используйте ограничительные браслеты. Вот, передадите это магу в качестве доказательства приказа». Стянул правитель массивный перстень с руки и кинул мужчине, ловко поймавшему украшение. «После задержания доставьте сюда. И да покарают вас боги, если хоть кто-то из придворных заметит это», — с угрозой заметил Гордуил. Безымянный страж нахмурился, но спрашивать не посмел. Коротко кивнув, поспешил удалиться, вновь оставляя нас наедине. Император тяжело опустился в кресло и перевел на нас уже практически безразличный взгляд. «Что вы хотите?» «В идеале тот самый ящик с вещами вашего предка, в краже которого, как я понимаю, меня обвинили», — скривилась я. Но это, увы, уже невозможно, раз он пропал. «Не весь», — внезапно ответил правитель. «Только некоторые предметы». И, склонившись, вытащил из-под стола заветный сундучок. Я медленно поднялась со своего места и шагнула к столу, чтобы пододвинуть ящик к себе и, наконец, открыть. «Это все?» «Была еще шкатулка с камнями и украшениями», — нехотя ответил мужчина. «Видимо, именно там хранились накопители». «Не представляю, зачем вам эти записи», — с мрачным неодобрением смотрел император, как я достаю стопку потрепанных книг и просто разрозненных листов бумаги. «Я уверен, что мой предок, несмотря на все кровавые истории, не был некромантом. Да, он сотворил много страшных вещей, но дар имел целительский. В этом нет сомнений. Он и сам об этом писал». «В некоторых случаях это даже хуже», — отозвалась я задумчиво, собрав все бумаги и возвращаясь в кресло, чтобы начать их бегло просматривать. «Почему?» — с настороженностью уточнил Джерлок, видимо, забеспокоившись о судьбе племянницы. «Впрочем, не думаю, что ей что-то угрожает». «Некромантия и целительство — две стороны одной медали», — оторвав взгляд от записей, глянула я на него. «Вот только мы за каждую смерть отчитываемся перед богиней. А кто следит за целителями?» «Правильно, никто. Все, не отвлекайте». Недовольно отмахнулась я, погрузившись в кривой, заполошный почерк. «Проклятье! Как тут разобраться, когда едва удается прочесть написанное?» А пока я продиралась через эксперименты и размышления кровавого императора, мужчины затеяли другой разговор. «И все же, фон Грейслинг, вы уверены?» — мрачно продолжал давить правитель. «Во время маскарада убийца на наших глазах вышел из одного из императорских потайных ходов», — ответил ему оборотень. «Кто-то, не принадлежащий к вашему роду, способен его открыть?» «Нет», — с заминкой проскрипел мужчина. «Кроме вас и принца с принцессой, еще кому-то эти ходы откроются?» «Нет». «Видите?» — заключил оборотень. «Если не верите, что это сделал наследник, то подозреваете принцессу?» «Впрочем, исходя из открывшихся сведений, ей это невыгодно. Даже если избавиться от вас и наследника, трон ей не заполучить. Остаетесь только вы сами и Дариус. Я практически слышала, как его императорское величество скрипит зубами». «Почему ты не сообщил мне про ход сразу после маскарада?» — сухо спросил он. «Если бы не это, возможно, не погиб бы один из моих талантливейших магов». «Потому что подозревали вас», — невозмутимо ответил ему оборотень. «Ваша настойчивость в проведении этих нелепых конкурсов в сложившейся ситуации выглядела более чем подозрительно». «Хватит, гордую!» — прозвучала усталость в голосе мужчины. «Учитывая, как быстро вы приняли решение о задержании Дариуса, у вас уже имелись подозрения на его счет». А вот здесь я отчетливо расслышала упрек. «Я...» — дрогнул голос правителя. «Кое-что казалось мне странным, но некромантия... Не представляю, как он мог с этим связаться. Последний некромаг в стране скончался еще до его рождения. Проклятые дневники! Нужно было спалить их давно!» Грохнул он кулаком по столу, заставив меня вздрогнуть от неожиданности и поднять на него неодобрительный взгляд. Раньше надо было воспитанием отпрыска заниматься. «Не знаете, Дариус в детстве лазил в вещи вашего предка?» Решил я уточнить, раз уж пошел такой разговор. «Бывало», — недовольно отозвался мужчина. Мать часто читала ему на ночь разные легенды империи. Страшная сказка про кровавого императора ему особо нравилась. А после того, как я показал ему сокровищницу, не раз заставал его над этим ящиком. В конце концов, мне это надоело, и я спрятал ключ от него. «А где хранили?» — уточнил оборотень, тоже заинтересовавшись. «Здесь». Мы с Джерлоком с сомнением переглянулись. «Маленький наследник мог и вытащить, если за ключом особо не следили», — задумчиво заметил мужчина. Копию сделать вряд ли было проблемой. Это важно. Да, мрачно кивнула я в ответ. Пусть некромантом император не был, но он с ним работал. Думаю, именно от него остались накопители, которые использовал принц. Если он с детства проводил много времени рядом с ними, то мог приобрести, скажем так, некую устойчивость к воздействию некромагии. Говорить вслух, что это заметно усложнит ситуацию, я не стала. Зачем пугать раньше времени? Поэтому я предпочла вернуться к бумагам, оставив мужчин дальше разбираться с причинами происходящего. «Почему вы решили сменить наследника столь радикальным способом?» — продолжил расспросы фон Грейслинг. «И как давно это задумали?» В этот раз император долго молчал, прежде чем решиться ответить. 5 лет назад Дариус чуть не развязал войну. Просто по глупости», — скривившись, признался он. «Нам пришлось заплатить большую цену, чтобы урегулировать этот конфликт. А я осознал, насколько опасным будет доверить ему управление страной. Мой сын хороший воин и неплохой стратег, но он вспыльчив, непостоянен и несерьезен. Он прекрасно бы справился с армией, но для политики ему не хватало гибкости, предусмотрительности и осторожности». Судя по тому, что принц умудрился провернуть, император плохо знал своего отпрыска. Впрочем, не исключаю, что наследник переменился, узнав, что отец планирует от него избавиться. Сразу же в нем нашлись и осторожность, и коварство, и прочие важные для политика качества. «И особенно остро это виделось на фоне Корнелии», — сожалел император. «Но при всем желании я не могу оставить ей трон. Год я пытался как-то исправить ситуацию, но Дариус не привык кого-то слушать. Стало ясно, что страну под его управлением ждут тяжелые времена. И мне пришлось обдумать другие варианты. Завести еще одного наследника мне уже не позволяет здоровье. Отдать корону побочной ветви рода. Имеющиеся представители тоже не внушали надежд. И тут на одном из собраний министров зашел разговор, что пора задуматься о браке наследника». Император на мгновение замолк. Неужели его все же мучает совесть за принятое решение? Конечно, это его страна и ответственность, но он же не только император, он же еще и отец. Так почему же первое для него оказалось важнее второго? Тогда мне и пришла в голову мысль о внуке, сухо продолжил правитель. Пусть я довольно стар, но еще могу проследить за его воспитанием и не допустить ошибок вновь. А даже если и нет, он останется в надежных руках Корнелии, которая сможет сделать из него достойного правителя. «И тогда вы решили скорее женить сына, а после убить?» Не сдержалась я, подняв осуждающий взгляд на императора. «Мило». Гордуэлл мгновенно весь подобрался и обратил на меня яростный взгляд. «Не смейте заявлять подобного! Он мой сын, и то, что он плохой правитель, не изменит этого факта». Мы с Джерлоком недоуменно переглянулись. «Тогда как вы собирались передать власть внуку, обойдя прямого наследника?» — уточнил оборотень. «Мало ли способов», — раздраженно отозвался мужчина, кажется, и правда уязвленный нашим предположением. «Обнаружили бы какую-нибудь болезнь, не позволяющую ему принять власть или еще что-нибудь. Так или иначе, он бы отрекся от престола в пользу сына», — с непробиваемой уверенностью заверил он. «Думаете, что Дариус согласился бы?» — с сомнением уточнил фон Грейслинг. «У него не было бы выбора». «Неудивительно, что наследнику крышечку снесло. С таким-то отношением родных. Его ни в грош не ставили. Да и даже если он знал, что убивать его не хотели, я бы на его месте сомневалась, что папочка не будет готов к более фатальным мерам». Впрочем, дальше исповедь императора я не слушала, потому что наткнулась на то, что искала. Опыты, заставившие окружающих считать императора некромагом. Изыскания этого целителя поразили бы многих магов смерти. Поистине талантливый и одновременно пугающий человек. «Проклятье!» — выругалась я, резко поднимаясь и отбрасывая бумаги в сторону. «Что?» — мгновенно вскочил следом фон Грейслинг. «Вы читали эти записи?» — не ответив, обратилась я к хмурому императору. «Понимаете, что пытался сделать ваш предок?» «Я просматривал их», — уклончиво заметил правитель. «Но я недостаточно разбираюсь в ритуальной магии, чтобы понять все. А показывать это более опытным магам мне представлялось опасным». «На том спасибо», — фыркнула я, нервно расхаживая по комнате. «Можно не беспокоиться, что эти сведения уже расползлись. Ваша семья крайне богата на таланты, что предок, что отпрыск». «Что ты нашла?» — остановил меня оборотень, заставляя посмотреть на себя. «Достопочтенный предок императора, талантливый целитель, был одержим идеей бессмертия, потому как все время боялся заговоров вокруг. Он долгое время экспериментировал со своими подданными, пытаясь добиться нужного эффекта. Верные слуги своего правителя были просто обязаны поделиться с ним своими никчемными жизнями. Проще говоря, он искал способ перекачки жизненной энергии от одного человека к другому. А вместо этого изобрел куцый ритуал посмертного отъема магии, даже не подозревая, что тем самым получает отравление некромагией, да еще и сумасшествие от обрывков душ. Просто опыты они проводили на слабых магах, поэтому ухудшения наступали постепенно, да и сам император не отличался рассудком. Подозреваю, что и умер-то он от отравления некромагии или окончательно свихнулся. «Он был убит во время переворота», — сухо возразил действующий император. «Да?» — удивилась я. «Неважно. Возможно, что убить его смогли только благодаря тому, что мертвая магия уже ослабила его. Некромаг, помогавший ему с ритуалами, подтвердил это в последних записях. Даже успел записать, в чем именно они оказались неправы. Нельзя было перекачивать энергию напрямую. Стоило использовать накопитель, чтобы избавиться от остатков души. Как любезно было с его стороны отметить это», — процедила я сквозь зубы. «Дариусу было куда проще». «Но зачем это могло понадобиться моему сыну?» — недоумевал правитель. «Затем же, зачем и его предку? Он опасался заговора и своего убийства», — сухо заметил фон Грейслинг в ответ. «Не знаю, как было с тем императором, но принцу было чего опасаться». Император побледнел и яростно сжал кулаки, но не возразил. Ведь он действительно своими руками подтолкнул сына к убийствам. «Чем это так опасно?» — вернул ко мне сосредоточенный взгляд Джерлок. «Ты сама говорила, некромагия смертельна для взрослого мага. Получается, если он попытается повторить опыт, то просто умрет». «Не в его случае», — заметила я обеспокоенно в ответ. «Я же рассказывала тебе, что такое потомственный некромант. А принц с детства игрался с накопителями». Зрачки оборотни удивленно расширились от понимания ситуации. «Значит, он может стать некромантом», — нахмурившись, уточнил он. «Вряд ли», — покачала я головой. Воздействие было редким и минимальным, а вот накопил он слишком много, чтобы вобрать и тем более контролировать. «Тогда что будет с моим сыном?» — подал голос император, внимательно прислушивавшийся к нашему разговору. «Не знаю», — призналась я честно. «Он не умрет, по крайней мере, не сразу, но и некромагом не станет. Я опасаюсь, что он станет чем-то близким к личу, и что он сможет сотворить в таком состоянии, даже не представляю». Оборотень помрачнел, а император, горько вздохнув, закрыл лицо руками. «Раньше надо было думать. Нельзя дать принцу поглотить собранную энергию. Нужно скорее найти его и место, куда он спрятал шкатулку с накопителями». Сосредоточенно размышляла я, надеясь, что мы сможем предотвратить неприятный исход. «Ваше императорское величество!» Внезапно раздался крик из приемной, и в кабинет ворвался бледный и запыхавшийся маг. Тот самый, которого отправили на задержание наследника. Я почти ощутила, как в животе сворачивается змея дурного предчувствия, вызывая легкую тошноту. «Что произошло?» — грозно вопросил император, поднимаясь из кресла. «Где наследник?» «Его нет на территории дворца», — сглотнув, признался мужчина. Я разочарованно простонала. Вот так и знала, что самый плохой вариант нам в итоге и выпадет. «Как? Куда?» — зло рявкнул правитель. Он покинул территорию дворца почти цикл назад, в сопровождении охраны и невест. С опаской закончил речь маг, явно заметив, как вытянулись наши лица. «Кто позволил?» — просипел Гордуил, грузно оседая в кресле и хватаясь за сердце. «Зачем?» «Так ведь конкурс же!» — вяло оправдывался маг. Но я этого почти не слышала. С каждым мгновением сильнее кружилась голова, а ощущения в желудке становились все неприятнее. И было уже очевидно, что к моим переживаниям это не имело никакого отношения. Перед глазами помутнело, но я успела заметить, как рядом скрутила фигуру оборотня. Что-то мне подсказывало, что к отравлению это не имеет никакого отношения. Скорее, больше похоже на кривой... Мир перед глазами резко померк, а невидимая сила словно крюком дернула меня за позвоночник. Через мгновение роняя на холодные жесткие камни. Портал.